есть только это. И это прозвучало бы как абсурдное словословие, если бы было кому словословить. Но такового не существует. Существует, понятно, только это. Я абсолютно ничего не знаю, кроме одного – знание, видение, понимание. Знание, видение, понимание – то знание, видение и понимание, которого нет, которое за пределами человеческого внимания, открывающееся здесь, которого, естественно, тоже нет. Теперь всегда воспринимаемое не из этого ума тела. Незаслуженное, полученное безо всякого поиска, даже без запроса, по меньшей мере без явного. Это невозможно передать словами, невозможно выразить. Это невозможно ухватить мыслью. Руми был прав. Подобно соли, растворившись в океане, я был поглощен тобой, за гранью сомнения или уверенности. Внезапно в моей груди взошла звезда, столь ясная, что все на свете звезды к ней устремились. И Рамеш прав, называя это чем-то вроде божественного гипноза. А чем оно еще объясняется? Все умы тела взирают на это, купаются в этом, являются этим и не могут увидеть это. Как можно показать кому-то что-то, чем они уже являются? Особенно, когда это есть ничто, а они никто. Все это так невероятно просто. Ведь очевидно, что никого нет дома. Все, что есть, любовь за пределами любви, свет за пределами света, покой за пределом покоя, свобода за пределом любого представления о свободе. Напишите все слова заглавными буквами и кричите их, плачьте их, рыдайте их. Но народ чешет в затылке и говорит, что не доходит. Ну, это что-то философское. Или, но мне нравится моя история, мне нравится моя драма. Или, боже, как же адвайтически верно мы сегодня звучим. Так или иначе, все расставляют защиту, лишь бы не видеть того, что есть. Даже самоотверженные искатели, когда слышат, это лишь сон, кивают и продолжают говорить. Никому не приходит в голову остановиться, видеть, быть. Простите неотесанного Дэвида, если он высказывает уж слишком явное отсутствие интереса к подобного рода дискуссиям. И Хафиз прав. Дорогие, вы, кто пытается познать чудо любви через разум, я ужасно боюсь, что вам это никогда не удастся. Я бы добавил. Или применяя жизненный опыт, или мысль, или язык, или эмоции. В этом надо просто быть, чтобы суметь видеть. В конечном итоге здесь на самом деле нечего сказать. Сон продолжается, и продолжается участие в этом сне, что не было выбором, просто такова особенность этого сна, с полным осознанием того, что это сон. Только, конечно, нельзя ожидать, что я будет воспринимать что-либо из этого всерьез. А в той пещере отшельника все-таки чертовски хорошо. Нет никаких потребностей. Все, что бы ни происходило, не имеет никакого значения. Никаких потребностей, никаких запросов, никаких обязательств, никакой роли. Все предельно просто.